Ухабов встал с кровати. Шорох за окном заставил его настороженно подойти к окну. В свете от голубоватой луны был виден человек, медленно идущий по тропинке двора. Человек был с длинными усами, в тулупе с высоким воротником, в кепке с коротким козырьком. По его медленным шагам и вялым взмахам рук, опущенным по швам, можно было понять, что человеку порядочно лет. Подойдя к окну, человек расстегнул верхнюю пуговицу тулупа и извлек из нагрудного кармана нечто металлическое. Это был портсигар. Вынув из него папиросу, пожилой незнакомец всунул ее в рот и повернулся лицом к окну. На Николая глядело морщинистое лицо с длинными седыми усами и большими глазами. Кожа лица была желтого цвета. Старик не решался закурить и молча глядел на Коляна томным, изучающим взглядом. Ухабов отпрянул от окна, начал шарить рукой по стенке. Он пытался найти выключатель, но его, как назло, будто и не было. Взгляд Коляна сам собой приковывался к окну, где его с немым укором во взгляде поджидал старик. «Надо отдать ему кулон!» — мелькнуло в воспламененном сознании Ухабова. Старик, будто услышав мысли молодого человека, вынул папиросу изо рта, ухмыльнулся одними губами. Заметив в его взгляде колкость вперемешку с веселой надменностью, Ухабов немного успокоился. «Может, это чей-то розыгрыш?» — подумал Ухабов и тут же, проснувшись, в полудреме пробурчал. «Да нет, а портсигар они откуда взяли?» Лязг дверей трактора в соседнем дворе помог Николаю пробудиться окончательно. Некоторое время он шумно вдыхал воздух, потом приложил ладонь к вспотевшему лбу. Потом заставил себя принять сидячее положение, с опаской перевел взгляд на окно, то самое, из которого в жутком сне на него глазел призрак недавно ограбленного покойника. Кровать, на которой спал Николай, стояла у стены. Голубоватая луна через единственное окно с полинялыми полупрозрачными шторками освещала скромный интерьер небольшой комнатки и все предметы. Это бледное освещение вместе с размеренным тиканьем настенных часов помогло Ухабову собраться с мыслями за считанные минуты. В памяти машинально воспроизвелась вчерашняя эксгумация. Вот парни тяжелыми движениями копают могилу. Потом уже изрядно уставшие нетерпеливыми жестами срывают с прогнившего гроба крышку. И снова перед Евгением Сергеевичем и сторожем предстает невероятно хорошо сохранившийся покойник. Старики долго шушукались, глядя на холмик вырытой земли у могилы. Потом сторож сказал: «Да это просто почва такая. Здесь же рядом вон везде канавы, болота. Потому и мертвяк так сохранился». «А мне кажется», напряженно и не сразу, и даже как-то неуверенно предложил Евгений Сергеевич, «пусть специалист скажет, почва это или нечто несуразное. Вишь, его аж передергивает». Старики засмеялись. Ухабов тоже машинально усмехнулся. Его передергивало вовсе не от вида покойника, а от мерзкой погоды, от мороси и порывистого зябкого ветра. Судя по лицу, все это — признаки природы кладбища, немного изучив лицо покойника, заключил Ухабов. «Но мне нужен кусочек тела усопшего. Не обязательно самого тела. Достаточно куска волос или усов», — с вкрадчивой усмешкой добавил Колян, оглядываясь на насупленных стариков. Глядя, как его сосед и кладбищенский старик облегченно усмехнулись, он вынул из кармана дубленки миниатюрные ножницы и небольшой целлофановый пакет. «Отсекаю при свидетелях», — Снова обратился он к коллегам, затем посмотрел на стоявших рядом копальщиков и повторил: «При свидетелях!» Парни согласно кивнули, на секунду прервав смешки и разговоры. Николай аккуратно отрезал кусок усов с лица покойника, поместил его в пакет. Затем сказал ребятам: «Закапывайте, но полный порядок не наводите. Вдруг придется снова выкапывать. Знаете чего?» «Знаем». Не оглядываясь, бросил самый разговорчивый копальщик, хватая крышку гроба. «Наверняка все же от почвы сохранился, дед», — заключил Евгений Сергеевич, когда копальщики уже закапывали гроб. «Поскольку раз у Аньки недуг прошел, значит, не вампирия, правильно?» «Я тоже так считаю», — согласился Ухабов. «Но раз уж эксгумацию делаем, давайте заодно и проверим все точно-приточно. Ведь кто сказал, что тогда, 100 лет назад, коматозники лежали не в такой же почве?» «Теперь Николай должен отсутствовать до вечера. И желательно до позднего, чтобы потом сказать селянам, что просил коллег-специалистов как можно быстрее провести проверку на наличие вампиризма во фрагменте усов покойника. Ну, это уже не проблема. Надо будет поехать к знакомому ювелиру, предложить кулон, который недавно стащил с покойника, а потом зайти к отцу, к Татьяне. Если у той будет мало времени, то к Сомову и Басманову. Если, конечно, они не против. И главное, не забыть нарисовать заключение специалистов о том, что никаких признаков вампиризма в этом фрагменте усов даже близко не наблюдается. Конечно, Сергеич поверит на слово, а с ним все остальные, но все же эксгумация – дело серьезное, а серьезные дела подкрепляются документами. К тому же Ухабов уже начинает социально расти в глазах селян. Он волнуется за их быт, за их работу и вообще серьезно беспокоится о них. И многим непонятно почему. Но вот пусть знают, что он просто очень дотошный и щепетильный человек и все делает до конца и с крайним уважением ко всем. Вот срезал кусок усов при свидетелях старом стороже, который, судя по всему, уже начинает впадать в старческий маразм, молодых ребятах, которые еще только вчера стали совершеннолетними, а выглядят уже едва ли не как зрелые пьяницы, а с умом у них дела не намного лучше, чем у старика Якима. И вот сегодня вечером предоставит им заключение медэкспертизы, опровергающие беспокойство Ани, Сергеича и еще нескольких жителей Соснова, которые уже также начали твердо верить в вампиризм.